Не умирай, Фитц. Не умирай. Акт 2. Интерлюдия 60. Мея, нервно моргая от того, что половину ее лица покрыли брызги крови билетера, смотрела на мецената. Папа? Его чужое лицо, и без того уже давно плохо сидящее, совсем исказилось. Нижняя губа немного отвисла, что придавало ему обиженный вид. Меценат казался мертвецом, который пытается испытывать эмоции, и плохо с этим справляется. Я не караю никогда за слабость и просчет. За недостаток мастерства не выставляю счет. Ошибки совершают все, что уж закономерность. Я требую лишь одного. То называют верность. Он ногой перевернул тело билетера и попытался взглянуть ему в глаза, но в кровавом мякише найти их было невозможно. Этот же сопляк, когда Эста Ван Гальс пыталась предать своих повстанцев, поступил по совести и чести. И тут такое. Думаю, смерть от удара сзади ему к лицу. И давно ты снова стал выходить из оперы? О нет, совсем недавно. И признаюсь, мое первое выступление после долгого затишья на весьма жалкой сцене. Меценат окинул взглядом контейнер и шагнул к Мее, перешагивая через трупы своих подчиненных. Я обижен, Соломея. Твоим выбором компании, твоим цветом волос, твоими манерами. Блудные мои дети. Тут для акцентов я мог бы сказать, что ты была лучше из них. Но нет, я не буду так пафосно лгать. Равна ты среди остальных. Лучшим был и остается, пусть и при смерти, Фигляр. Ты же была нормальной. Мия вдруг собралась, будто понимая, что при безумном характере мецената страх и покорность не смогут повысить шанс на выживание. И встала. Чудовищно верное замечание, папа. Я была нормальной, и ей и остаюсь. А тебя, как я читаю, все еще пишут с дурным пристрастием к стихоплетству. У вас весьма странные понятия о нормальности. Хотя, не мне говорить. Сказал Фитц, изучая мецената странным взглядом, напоминавшим скорее взгляд исследователя, нежели пленника, находившегося на волоске от смерти. Забыла, как вести себя с отцом? Я толком-то и не знала. Полагаю, хочешь спросить, отчего я свалила из твоего вертепа? Нет, мне совсем плевать. Передумаешь, едва ли, это все же выбор твой. Тут решение за тобой, как и выбор быть шпионом для паскудной бледной твари. Не сметь! Я не шпионила. Ни разу. Это самый нелюбимый мой жанр. Одна из них. Дочка мецената. Информатор леди Камилы. Мия, я чего-то не знаю. Мы все ничего не знаем в этом долбанном литературном выкидыше. Я тебе в следующей главе расскажу, можно? Фитц от боли зажмурился и схватился левой рукой за голову. Как это может быть? В отличие от... Неважно кого, я не стучала в Онич, хоть она и требовала. Избежала я в том числе и поэтому. Не моя вина, что эта стерва залезла в мои мозги так же, как и в твои. Я тебя не предавала. У меня иной архетип. Ну, конечно. Сбежать от любящего отца. Оставить на произвол судьбы целый состав артистов, служащих тебе. Это ни разу не предательство. Хватит уже. Тебе достало наглости меня убить. Вычеркнуть мгновенно, только за мой побег. Не смей мне морали читать. Меценат с искренним удивлением повернулся к дочери. Что? Ой, ну вот не надо, а? Все братья болтали, что у тебя есть методы. Нажать кнопку или как там это называется. Стоило мне сбежать, как уже через несколько недель я узнала, что помираю, папочка. Твоими чаяниями. Что ты несешь? Хватит, у тебя мимики не хватает, чтобы врать искусно. Я больна, а была здорова. Да Лайлас показывал меня своим медикам. О, Она назвала имя, лишь узнав о твоем бегстве. Меценат в два шага, ступая по трупам, оказался возле Меи и схватил ее за плечи, изучая ее напряженное, окровавленное лицо. Я бы сделал так же, понимаю. Ведь мы с ней отражение. Среди моих людей есть ее информаторы, а среди ее людей есть мои. Ты сбежала, перестала быть ушами для нее, и теперь по твоим жилам расползается гнилье. Она прокляла тебя так, как способна лишь безумная стерва. Не бойся, дочка, она успеет об этом пожалеть. Ты серьезно думаешь, что я поверю в эту чухню? Нет, нет, нет, это не ты говоришь, это она в тебе говорит. Это шепчет злая тварь. Но не бойся, месть близка. Скоро вместо темных мыслей в ней пробудится тоска. Я убью ее в себе, вас, детишки, в каждом, чтобы город смог вздохнуть с легкостью однажды. Мия с усилием оттолкнула его, занося руку для пощечины, но отвешивать ее не стала, то ли боясь реакции охраны, то ли опасаясь окончательно сбить лицо со своего отца. Беда той роли, что тебе отведена, в том, что никто из твоих прихлебателей ни разу не набрался смелости сказать тебе, насколько ты больной. Меценат отступил на шаг, глядя на дочь с обидой, а затем полоснул ее по руке своим клинком. Мия от удивления даже не вскрикнула, лишь прижала рану ладонью и вжалась в стену. Не бойся, заживет. Думала, я не трону тебя. Иногда режиссер должен поднять руку на актера, если тот не может совладать с ролью. Слушайте, не хочу вклиниваться, но может вся эта словесная эквилибристика перейти уже к более содержательной части? Заткнись, охотник. Куда ты лезешь? На твоем плече смерть. Меценат, поглядев на Фица, сделал шаг в его сторону, изучая ворону, сидевшую на плече степняка. Тебе не стоит становиться с ней еще ближе. Что тебе надо от меня? Я не вернусь. Да не нужно мне твое возвращение. Мне нужно то, что ты можешь делать. И меценат жестом изобразил, как человеку в голову вонзают шприц, а затем будто вырывают обратно. Да, я видел. Сквозь крики ночных птиц и вопли спящих безумцев, там, в застенках, как ты забрала у человека его самого. Я собрал всех моих детей, тех, кого не успел забрать себе Холст. Они в опере. Я люблю их и тебя, но не могу больше видеть их лица. Ведь они дети чудовища. А детей-чудовищ лучше убивать, пока не слишком поздно. У меня теперь есть в этом опыт. Ты хочешь всех нас убить, да? Не вас, Соломея, не вас, а лишь их. Ты трижды меня предала. Ты сможешь уйти, мне ужасно мерзки твой лик, голос твой и слова. Особенно после того, как я узнал, что ты шпионишь на тварь. Я не... Меценат бросился к ней и прижал к стене всем весом, приставляя к щеке нож. Верно. Когда я узнал, что ты можешь шпионить на тварь, и не узнал, что ты не делаешь этого. Убери нож. Я слышал легенды о сменщике в застенках. Может, и у тебя не твое лицо? Знаешь, я срезал лицо Бейлота вчера. Мне показалось, что оно ему не подходит. Я был прав. Он провел лезвием по щеке, оставляя неглубокий, но очень болезненный для Меи порез. О нет, я тебе не причиню вреда. Я не буду страдать, делая тебе больно. А в таком случае это бессмысленно. Но я могу делать больно ему. Да, ворона? И он, шагнув к Фицу, присел рядом, занося лезвие над его ногой. Думаете, делая больно мне, вы будете страдать? Конечно, мой друг, конечно. Меценат похлопал Фица по щеке. Ведь ты столь важен множеству людей. Твоя судьба — ветвящиеся тропы, и смерть перечеркнет поток идей. Погибнешь ты, завоет хора злобный ропот. Это, безусловно, вызывает страдания. В панели контейнера раздался какой-то негромкий звон, и один из театралов известил шефа. 5 минут и выходим. Так, где мы сейчас? Над меловыми уключенными. Останови, нужно выбросить расходники. И соберите реквизит. Нечего выкидывать подарки Викола Скута. Контейнер со скрежетом остановился, и люди мецената стали стаскивать тела своих соратников к выходу, а сам меценат принялся открывать двери наружу. Соломея, мы не можем поехать к нему сейчас. А есть план лучше? Давай, тебя же вечно на каждой странице больше всех. Чего такой притихший? Двое театралов смотрели на них, держа на прицеле, но из-за шума явно не слышали беседы бригадира и его подруги. Слушай, ты же не собираешься... Тихо! Фитц спросил бы, в порядке ли я. Ты пойми, его надо убить. Он реально тут все кольцо в крови... Скотина, в крови утопит. И пока варианта лучше, чем сделать это в опере, я не вижу. А ты вообще сможешь это сделать? Интрузии, гипноблоки? Поднимется рука? Спросил Фитц, осевшую рядом Мею. Раз у тебя пока ничего не поднимается, неизвестный гражданин, рассчитывать буду только на себя. Его манера мне нравится, конечно, больше, чем моя. Все просчитать, придумать заранее, элегантно. Но у меня свои методы. К этому моменту все тела, лишенные оружия, масок, бронежилетов и прочего, были выброшены за двери, вниз, в темноту какого-то из полупустых районов Первого кольца. Ладно, спроси своего отца, что он хочет. Что тебе нужно от нас? Только от тебя. Ты пойдешь со мной и заберешь все, что напихала тварь в души моих детей. А затем отдашь мне. Я хочу, чтобы они были со мной до конца. При условии, что их последний выход будет значительно раньше моего. О чем ты? Он хочет, чтобы ты изъяла таланты из его детей. Это я поняла. Я не поняла... Нет, я ничего не поняла. Я не буду жить вечно. Скажем даже иначе, я собираюсь умереть. И в момент финала ни один из тех, кого я так люблю, кого я так обожаю, ни один из моих детей не встанет рядом. Я понимаю это. Я ведь не безумен. Смелое утверждение, ляпнул Фитц. И меценат, до этого стоя в центре контейнера в весьма театральной позе, обернулся к нему. Эту пташку мой славный Петрик купил за большие деньги. А ты, видимо, падальщик, да? Оббираешь трупы? Спросил он, указывая лезвием на корону. Нет, это моя птица. Хотя я не нахожусь в диком восторге от ее присутствия. Тогда я возьму. Человеку, идущему к смерти, нужен достойный проводник. Петрика она уже проводила, у нее есть опыт. Знаете, я бы все же предпочел Но меценат размашисто ударил Фитца сапогом в лицо. Еще раз ляпнешь не по тексту, порежу реплики. А взлетевшую корону ловко схватил обеими руками и отправил за пазуху. Иди сюда! Мея встала между Фитцем, который начинал звереть, несмотря на то, кто на самом деле находился в его голове, и меценатом, все еще сжимая раненую руку. И ты хочешь, чтобы я пришла, выкачала таланты из своих братьев и засунула их в тебя? Чтобы потом ты их убил? Именно. А ты будешь свободна. Обещаю. Ты предашь их? Ты же это понимаешь? Предателя предать... Предательство ли это? Петрик и Киллан работали на холста. Фигляр оказался слаб. Бейлот сообщал твари о каждом моем шаге, хоть и ходил я лишь по сцене. На ведущих ролях оказались профаны. Но грядет лично мой бенефис. Реплики всех детей я подам без изъяна и, поверь, не раз выйду на бис. Театр одного актера. Авангардно и зрелищно. Ладно, я согласна. При условии, что ты не тронешь ни меня, ни его, ни моих друзей. Сделаем вид, что я в этой сцене верю тебе. Фитц встал, сплюнув на пол, и из-под лобья поглядел на меценатова лезвия, что тот все еще сжимал в руке. Знаете, за что я ненавижу этот город? Стоит тебе избавиться от одного злобного и сумасшедшего маньяка, который мучает и пытает тебя и твоих друзей, как на его место тут же приходит новый, еще более злобный и сумасшедший. Опять не по тексту! И меценат с размаху всадил лезвие в бедро Фитца. тот, как и Мея, не издал ни звука, хотя боль была значительно сильнее. Я же говорил, что придется подвергнуть тебя цензуре. Да. А еще ты говорил, что тебе будет больно делать мне. Больно. И лишь тогда Фиц закричал. Ни Мея, ни меценат не поняли, что произошло. Для них это был обычный крик. Да, крик агонии, но не более того. А вот из шести подручных мецената, пятеро схватившись кто за голову, кто за сердце, повалились на пол, стуча по нему ногами и локтями. Из-под их масок пошла кровь. Шестой же бросил оружие и, словно охваченный паническим ужасом, метнулся к двери, распахивая ее и прыгая прочь из контейнера. На этот раз снаружи был свет, и повсюду виднелись окна. Потолочная трасса вела через жилую зону. «Кажется, вас только что освистали!» Выдавил Фиц, навалился на мецената и отбросил его от себя в сторону створок. Но сил вышвырнуть противника ему не хватило, и он повалился на пол. Какой восторг! Какая кульминация!» Меценат выхватил большой револьвер, и даже не глядя на безоружную Мею, которая, очевидно, не могла и помыслить о том, чтобы причинить ему вред, направил ствол на Фица. «Боюсь, лишь оглушат нас всех овации!» В следующий миг Мея подпрыгнула, хватаясь руками за потолочные кольца безопасности и обеими ногами вытолкнула отца наружу. «Пинком из театра за дерьмовую игру! Видишь, я смогла!» «Думаю, это лучшая сцена из всех, что здесь были. Он убит?» «Нет, если бы. Раньше надо было». Мея, рискуя сорваться вниз, выглянула наружу. «Тут слишком высокие крыши. Разбил какую-то мансарду, но уже встал, я вижу. И птицу твою украл!» «Мне не очень ее жаль», — ответил Фиц тише. «Да? А Фиц будет орать как: эй, эй, ты чего делаешь?» Мия только сейчас увидела, что крови, которой до этого был покрыт весь пол, становится все больше. «От трень. Кажется, я умираю». Лезвие, видимо, задело артерию. «Нет, ну давай, вернись назад, разряди ему оружие, не знаю!» «Нет, я так не могу. Это он. Я не могу так сделать». Фиц бледнел на глазах. «Вот, у них есть аптечка». Панель щелкнула, и контейнер взлетел вверх, меняя направляющую линию. Мея, возясь с бинтами, тряслась. И причина была не в качке транспорта. «Так, Соломея, слушай меня сюда. Тебе нужен не бинт, тебе нужен жгут. Тестудиновая ампула и креопласт, если у этих идиотов он есть. У тебя около полутора минут, чтобы остановить кровь. Перетягивай наверху ноги, вот почти у самого паха. И нам все равно нужно туда, где собака. И Расти, пожалуйста, иначе...» «Не умирай, Фиц. Не умирай». «Знаешь, Ред, так здорово, когда у тебя есть люди, что будут жалеть о твоей смерти. У меня таких не было». «Не умирай».